«Может, не надо, парня?» С волнением буркнул Драмс, командир телохранителей молодого барона, и в очередной раз окинул взглядом мост. Зрелище реально было не для слабонервных. Бледные бойцы в разнобое лежали на отливающих красным камнях. На ногах остались только я, Клари, Дарлав, Юлиан и сам Драмс. Хитик и еще первые пять сдавших кровь воинов уже очнулись, но пока смогли только попить и немного поесть. Да и то с нашей помощью. «Надо», — твердо произнесла девочка. «Он самый чистый тут. Его кровь даст многоликому много сил». «Не слушай его!» Дрожащий Юлиан обогнул телохранителя и решительно протянул обнаженное запястье. «Бери сколько надо!» «Скорее всего, это будет его первое ранение», — прошептала Виза. «Молодец!» Парень действительно хорошо держался и чуть отвел глаза, только когда Клари взмахнула клинком. Взволнованный Драмс сразу же взял своего молодого господина под локоть. «Вот так и становятся героями». Я подошел с другой стороны, но пока трогать барона не стал. «Многоликий прав!» — раздался вдруг низкий женский голос, и из-за моей спины вышла Виза. «Что это?» Мои брови взлетели вверх, а челюсть отпала. «Где она взяла эту одежду?» Длинное черное платье без ярко выраженных деталей смотрелось изящно, сексуально и одновременно невинно. По слегка оголенным плечам не спадали черные локоны, молодую грудь и узкую талию обрамляло что-то вроде корсета, а плотная, но легкая ткань юбки струилась по длинным ногам от бедер до самых пят. Дополняли образ рукава, которые обтягивали и полностью скрывали руки до локтей, переходя ниже в практически прозрачный шлейф, напоминающий крылья. Единственным ярким элементом были оранжевые глаза, которые притягивали и манили, как огненный закат. «Так, стоп. Чё это меня внезапно и неуместно потянуло в романтическую поэзию?» «Твоя кровь сейчас смешается с кровью всех этих прославленных воинов и этого мужественного человека». Иза указала на Дарлафа, который, как нянька, следил за своими бывшими подчиненными и, как только кто-то из них приходил в себя, подбегал и поил их. «А потом эта гремучая смесь вольется в Многоликого, и он пробьет вам путь назад. Гордись собой, и больше не складывай баллад о других. Стань сильным и пиши историю сам». «Ничего себе ее понесло! А это речь! Не знал бы, что это моя быдловатая подруга, никогда бы не поверил!» Тем временем глаза еще больше побледневшего юного барона заняли пол лица, и он не сводил их с Визы. «Ну все!» «Клиент созрел. Раб навеки. Хитрая оранжево-окая манипуляторша. Молодец!» «Ты кто?» — выдавил не меньше подопечного офигевший Драмс. «Я?» Щеки Визы вдруг покраснели. Она бросила на меня виноватый взгляд, а я скосил глаза на Кларе, мол, вали на нее. «Я вот ей помогаю». Кларе усмехнулась, но промолчала. Виза же еще больше засмущалась и, быстрым шагом подойдя к Дарлафу, склонилась к только что пришедшему в себя бойцу. Тем временем Юлиан пошатнулся, и мы с Драмсом усадили его на скалу. «Еще немного, господин», — изменившимся голосом пробормотал телохранитель, а потом перевел обеспокоенный взгляд на Клари. «Может, хватит?» «Еще немного», — повторила за ним девочка. «Почти все. Готово». Она выдернула нож, а Драмс подхватил бессознательное тело Юлиана и после моего лечения отнес его в сторону. Уложил, вернулся и протянул Кларе руку. Он был последним. И это, разумеется, знали все. Дарлав о чем-то пошептался с полулежащим Хитиком. Потом они обнялись, и ветеран твердым шагом направился к нам. «Я готов!» «Не торопись!» Побледневшими губами усмехнулся Драмс. «Видишь же, очередь!» «Вижу!» — оценил шутку доброволец, а через 20 секунд, когда последний донор крови потерял сознание, помог мне положить его к юному барону. «Еще раз спасибо», — тихо произнес я. «О чем ты, Многоликий?» — оскалился Дарлав. «Почему ты думаешь, ребята чуть не передрались за эту возможность? Умереть ради того, чтобы выжило столько воинов? «Мечта любого!» «Хорошо иметь настолько твердое убеждение. Наверное, для этого надо родиться в таком суровом мире. Хотя, Разве я на его месте не поступил бы сейчас так же? Если бы не был многоликим, потерял бы всех близких, родину и был его возраста. Я прислушался к своим ощущениям и понял, однозначно поступил бы. А в случае необходимости и драку бы устроил за это право. Тогда в добрый путь. От себя только одно могу добавить. Смерть далеко не всегда конец. Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. О ребятах я позабочусь. Договорились. Мы приблизились к Ларе. Без пафосных речей? Девочка серьезно посмотрела в глаза добровольцу. Без них! Кивнул Дарлав и, повернув голову к очнувшимся бойцам, крикнул. «Прощайте, братья! Прощай!» Донеслось несколько слабых голосов, и в этот момент мелькнувший клинок вонзился ветерану в сердце. «Как ты?» Фиолетовые глаза девочки сияли в полуметре от моего лица. «Под завязку», — ответил я, действительно чувствуя, что могу свернуть горы. «Шутка ли? 15 минут сидеть в магической концентрации и высасывать энергию больше, чем из 100 разумных высокого уровня». Клари засмеялась и достала насытившийся кровью нож. «Редко кто в жизни настолько ошибается, многоликий. Но совсем скоро ты узнаешь, что такое под завязку. Дай руку». Я протянул ей запястье, но вместо того, чтобы вонзить в него лезвие, фиолетоглазовая девочка стала осторожно выводить острием руны на моей ладони. Одна за одной они вспыхивали красным и исчезали, а выступавшие капельки крови мгновенно испарялись. «Последняя», — прошептала Клари. «Приготовься». Она скрупулезно вывела замысловатый завиток, после чего быстро резанула лезвием по ладони. Перед глазами вспыхнуло, а в следующую секунду я стал богом. По крайней мере, мне так показалось. Широченным потоком сила хлынула в меня из кинжала, и одновременно, как огромный насос, заработал магический вампиризм, выкачивая остатки энергии из лежащих вокруг меня воинов. «У тебя 2 часа, многоликий!» — крикнула Клари. «И не забудь найти меня, когда придет время!» Она исчезла, а я, вдохнув полной грудью весь окружающий воздух, захохотал и с места прыгнул на 20 метров. Вот это мощь! Разбег и прыжок еще на 30 метров. Скала затряслась, а все 8 драконов разом сорвались с места. И эти ящерицы-переростки так пугали меня до этого! Я снова не сдержался и заржал. «Но летите сюда! Сейчас я покажу вам, кто здесь папа!»